Упаковка поступка. Эта история дошла до нас и управляет нами. Подобно другим историям, дошла она и до войск, и до следующих поколений воинов. Передавалась она из уст в уста и могла быть искажена. Мало изготовить хорошую, красивую вещь. Надо ее упаковать, чтобы при доставке по адресу она не попортилась, чтобы по дороге она не затерялась. Как же не побеспокоиться об упаковке? То же самое и с поступком. Мало совершить поступок, а лишь поступок подлинно задает ценность. Без поступков нет и ценности. Надо его еще и упаковать, чтобы легенда о нем передавалась правильно. Полководец совершил сразу два поступка. Они связаны между собой и помогают один другому. Полководец не сказал гонцу: «Ты, братец, опоздал». Мог так сказать, поскольку казнь провинившегося вассала уже состоялась. Но один скажет: «Опоздал», а другой истолкует: «Поторопился казнить». Сослаться на опоздание – значит признать: рано мне император вручил столь большую власть. Видите, я поторопился и казнил человека, чью казнь отменил бы, если бы гонец прибыл пораньше. Полководец распорядился казнить ребенка, так как если бы казнили любого взрослого, пусть даже действительно невиновного, молва обязательно приписала бы ему какую-нибудь вину. В лучшем случае полководцу бы приписали ошибку. Не умел определить, кто прав, кто виноват. Поэтому ребенок здесь является частью упаковки. Прежде чем совершить поступок, думайте о его упаковке. Такие раздумья могут изменить и содержание самого поступка, сделать его чище и яснее или вовсе отменить. Поступок должен быть чистым и ясным.